Глава 15. Мне становится жарко. Хочется переспросить, что он имеет в виду и почему хочет со мной что-то наверстывать. Но я держусь, превозмогая свое любопытство. Нам приносят еду, и мы ужинаем почти в тишине. После ужина Руслан Викторович предлагает прогуляться по набережной. Я соглашаюсь, совершенно не понимаю, зачем это делаю. В голове как будто дурман. Еще совсем недавно я изнемогала от жары, а теперь мне холодно. Руслан Викторович замечает это и снимает свой пиджак, накидывает его мне на плечи. Он пропитан его запахом, таким одновременно нежным и сильным ароматом, в котором сливается запах моря и полевых цветов. Я незаметно вдыхаю, наполняя полные легкие, а потом быстро выдыхаю, будто боюсь утонуть. И внезапно понимаю. За все мои годы жизни бывали парни, которые мне нравились, но я ни о ком так долго не думала в течение часа, дня, месяца, так часто не вспоминала, как Руслана Викторовича. Когда я успела к нему так привязаться? Неужели он мне нравится? Или я просто сошла с ума? Мы гуляем под классическую музыку, смотрим на воду и ночной город. Обстановка такая расслабляющая. Меня больше не трясет от холода, я согрелась в его пиджаке. Или об него. В одном месте мы останавливаемся, чтобы посмотреть на уток. Я смотрю на воду и чувствую, как Руслан Викторович смотрит в это время на меня. А потом берет меня за плечи, разворачивает к себе и спрашивает. Меня весь вечер мучает один вопрос. Какой? Получается, если ты не отвлекалась во время учебы и не встречалась ни с кем ни в школьные, ни в студенческие годы, ты что, значит, ты ни разу и не целовалась? Я часто-часто моргаю. Как же не хочется в его глазах выглядеть глупой маленькой девчонкой, поэтому я быстро-быстро качаю головой в разные стороны, вру ему. Конечно, целовалась. И еще глупо улыбаюсь. Я хотела найти еще кое-какой аргумент, но не успела, потому что внезапно его губы накрывают мои, как волна накрывает с головой человека, который стоит на берегу спокойного моря и не ждет шторма. Так вот и он смел меня сильным потоком. Проникновенно глубоким поцелуем. Не могу понять, сколько по времени это длится. Мой мозг перестал анализировать происходящее, я как будто отключилась и замерла, боясь пошевелиться, моргнуть или вздохнуть. Руслан Викторович спокойно от меня отстраняется и говорит, зачем-то трогая меня за щеку. Обманщица. Прихожу в себя, наконец, и начинаю возмущаться, а еще зачем-то хватаюсь за губы и трогаю их, как будто они могут быть не на месте. «Что вы делаете? Что вы такое творите сегодня?» — спрашиваю возмущенно. А у самой сердце стучит быстро-быстро, и вовсе не из-за гнева, а из-за кое-каких других чувств. Руслан Викторович остается спокойным, уверенным, он ничуть не смущен произошедшим, как будто для него это обыденность. И этим он ужасно меня бесит. Неужели захотел посмеяться надо мной, посмотреть на мою реакцию? Он молчит, поэтому я еще раз спрашиваю, зачем вы это сделали? Я что, не могу поцеловать девушку, которая мне понравилась? Сказать, что я удивлена, ничего не сказать. Я что, вам нравлюсь? Да, отвечаю твердо. И это снова похоже на волну, которая меня накрывает. Мурашки пробегают от корней волос до пальцев на ногах. Руслан Викторович в меня влюбился. Это что-то из ряда фантастики. Никогда не рассматривала такой возможности. Получается, Василиса была права. Искры между нами и правда были, и они заметны другим людям, только я не замечала. Но я не сдаюсь, пытаюсь не верить в происходящее дальше, спрашиваю у него. «Это все потому, что я хорошая няня? Боитесь меня потерять, поэтому?» «Нет, дело не в этом, хотя не буду отрицать, это помогло взглянуть на тебя по-другому, увидеть в тебе то, что я раньше не замечал. Хочется у него спросить, что увидеть, но я смущена происходящим». Мое сердце стучит слишком быстро продолжительное время, поэтому я решаю не задавать больше вопросов. Хватит потрясений. И я тогда не знала, что самое главное потрясение ждет меня впереди. Руслан Викторович любезно довозит меня до дома. На прощание он наклоняется, чтобы снова меня поцеловать губы, но я уворачиваюсь от смущения, и он попадает мне в щеку. Для меня этот полупоцелуй все равно равносилен разряду тока. Смотрю на него и не верю, что этот красивый, обаятельный мужчина влюбился в такую обычную девушку, как я. Я уж точно в него влюбилась. Отрицать нет больше смысла. Только вот что странно. Говорят, когда влюбляешься, это как будто крылья на спине вырастают, а мне вот почему-то страшно. Может быть, потому что здесь не только мы с Русланом Викторовичем замешаны, но есть и третий человек, Василиса? Не хочется, чтобы она грустила из-за нас, если вдруг что случится. Я уже заранее представляю, как она будет рада, когда узнает, что ее мечты начали реализовываться в реальности. Но это своего рода ответственность. А разве нормально чувствовать такую ответственность в самом начале отношений? «Завтра можешь не выходить на работу», — говорит Руслан Викторович. «Почему?» — удивляюсь. «У меня выходной, но, если ты хочешь, мы можем все вместе поехать в парк развлечений». Он улыбается, а я вся трясусь от страха. Как он может спокойно говорить о таких вещах? Как будто мы 1000 лет с ним вместе, как будто это нормально — ездить отдыхать куда-то втроем. Ну, почти как настоящая семья. Я позвоню. Говорю отстраненно и прощаюсь с ним. Выхожу из машины. Я не на каблуках, а в обычных кроссовках, но иду до своего дома так, как будто первый раз встала на туфли с огромными шпильками. Вот что делает со мной влюбленность. Захожу в дом и сразу настораживаюсь. Отец и мать сидят за столом на кухне, как будто только и ждали моего прихода. Лица у них сосредоточенные, я сразу понимаю, что сейчас будет какой-то серьезный разговор.